Глава 44. «Вася, наконец-то!» Обнимает меня Мелисса, а я вся сжимаюсь от напряжения. Особенно, когда та бросает взгляд в сторону. «Ты себе охрану наняла?» Я поворачиваю голову, Булат поднимает бровь, мол, «Ну что, кто скажет?» Он явно подыгрывать не планирует, хотя вполне мог бы сойти за телохранителя. «Нет, это мой...» Как легко можно было бы сказать «друг», «брат», «приятель»? «Это мой...» «Мелисса, меня зовут Талуб Кадыров. Вася очень переживает за Сережу, думаю, нас стоит к нему проводить». Мелисса разве что рот не открывает от удивления. «Да, конечно, позволите мне забрать внука?» «Да, Юр, беги к бабушке». Передает он моего сына Мелиссе, а я жду от нее чего угодно. Осуждения, гнева, недовольства. Но точно не улыбки. «Я буду в зале ожидания, вас проводят. Сережа пришел в себя после операции. Потом приходите». Она уходит в дверь вместе с Юркой на руках, а я заламываю руки. «Прости, я просто не знаю, как...» «Да поняла она все, умная баба. Пошли посмотрим, что там с твоим другом, которого я должен любить». «Это не смешно. И я сама к нему зайду, он же после аварии». «У тебя есть помада?» «Помада?» Роюсь в сумочке. «Тебе зачем?» «Намажу губы. Ты же меня за бабу начала принимать». «Булат!» Бегу за ним, пока он широким шагом идет к ресепшену. «Его нельзя так шокировать. Давай немного подождем». «Может, еще отсосешь ему? Чтобы не шокировать тем, что сегодня будешь сосать мне». «Булат!» Медсестра смотрит на нас в шоке, потом опускает взгляд. «Нам к Самсонову». «А, да, это второй этаж, 22-я палата. Только наденьте бахилы и халаты, пожалуйста». Вот, нормальная реакция на Булата. Страх. То, что я испытывала тогда в лесу, а теперь... Теперь он просто бесит. Даже тем, как садится и сам натягивает на мои кеды бахилы, словно я сама не могу нагнуться. Но смотреть на него вот так, сверху вниз, более чем приятно. Почти возбуждает, если бы не место, в котором мы находимся. Лучшая частная клиника Москвы, которой владеет ведущий хирург страны, сладенький Роман. Судя по всему, именно он делал операцию Сереже. Булат берет меня за руку и ведет в указанном направлении в сторону лестницы. Когда вдруг я слышу знакомый женский голос, торможу его, насколько могу, буквально вбиваясь в пол пятками. «Добрый день. Здесь лежит Сережа Самсонов. Я...» «Палата 22, второй этаж. Только наденьте бахилы». Я толкаю Булату под лестницу, фыркаю от того, как согнулся он со своим ростом в три погибели. «Что за...» «Тихо ты!» Выглядываю. Смотрю, как Лукерия нервно вышагивает в бахилах мимо. «Вася, это кто?» «Помолчи, тут Лукерия». «Это подружка твоего Сережи?» «Его единственная любовь. Раз приехала, не все потеряно. Пошли». Киваю на выход. Мы с Булатом, словно два шпиона, поднимаемся по лестнице, когда Лукерия скрывается за поворотом. Пока мы крадемся, я пытаюсь понять свои ощущения. Девушка, что прошла мимо, всегда была причиной моей ненависти. Причиной, по которой Сережа долгое время не мог принадлежать мне. А теперь она единственная, кто может мне позволить без чувства вины наслаждаться собственным счастьем. И все, что я сейчас хочу, чтобы Сережа увидел ее и восстал. «Уже не идем к твоему малохольному?» «С ума сошел? Конечно, нет!» Шиплю я на него. «И еще подумает, что мы с ним вместе. Опять сбежит». «Чтобы она так не думала, может, не стоило жить вместе?» «Мы жили как соседи». «Увы, на члене его это не написано». «Молчи. Ты во всем виноват. Не мог подождать со смертью месяц?» «Ой, прости, не думал про чувства Лукерии и Сереженьки». «Перестань так себя вести». Лукерия замирает на пороге, но потом все же решается открыть двери. Я тут же шагаю вперед, чтобы подслушать, но вдруг лечу на пол лицом вниз, хватая ртом воздух. Торможу перед самым кафельным полом, схваченная под грудью руками Булата. Медсестра, моей жене стало плохо. Булат! Не могу даже пошевелиться, так и вишу головой вниз. Ну что за придурок? Ой, я позову врача. Просто дайте палату, чтобы можно было переждать. Давление, первая беременность, понимаете? Отпусти же, мне плохо. Ей очень плохо. О, да, конечно, вы только потом документы оформите. Обязательно, просто не дайте ей умереть. Она открывает нам ближайшую дверь. Булат поднимает меня на руки и вносит туда, укладывая на кушетку. Ключ. Отдайте мне, я потом все оформлю. Передает он ей несколько купюр, и эта дурочка дает нам закрыться. И что это было? Стратегический ход. Я хотела подслушать. Вскакиваю, хочу пройти мимо, но Булат встает на пути, заполняя маленькую палату на одного целиком. Выпусти меня немедленно. Да не могу я тут сидеть, меня же порвет от любопытства. А может, ты ревнуешь? Хочешь не дать им помириться? Ты совсем? Я замуж за тебя вышла, напомнить? Ну, это было до появления этой девчонки. Вдруг ты очухалась, вспомнила про угасшие чувства. Да тебя я люблю, с тобой хочу быть. Но без этого угнетающего чувства вины. Если бы я в ночь не сорвалась, то он бы никуда не поехал. Я знаю, как избавить тебя от чувства вины. Да? Помирить Лукерию и Сережу? Сами решат. Сейчас речь о тебе. Оргазм. Оргазм? Это что, ну, в смысле, он тут при чем? Хлопаю глазами, пока Булат вдруг не начинает расстегивать ремень и ширинку, смотря на меня так, словно я шучу. Здесь? А до ночи не подождет? У меня там друг умирает. Друг занят, а я хочу, чтобы ты вспомнила о себе и своем удовольствии. Вспомнила, что тоже человек. А без секса никак? Лучше лекарства против чувства вины еще не придумали. Ах да, ты же у нас военный врач. Лучший в этой области. Скалится этот врач и в одно движение прижимает меня к себе, отравляя рассудок нахлынувшей похотью. Его рука поднимается все выше, вплетается пальцами в мои волосы на затылке, чуть оттягивая. Булат целует мои губы медленно, сдерживая себя, насколько он умеет, позволяя забыть о любых чувствах, кроме всепоглощающего желания.